На следующий день небольшой отряд космонавтов направился к ближайшему городу. Кто-нибудь есть в городе? Отзовись! Прекратите бить! Простите, капитан, но у меня такое ощущение, что в этом мертвом городе кто-то есть. Лорд Байрон. Вы с ума сошли, Спендер. Какой лорд? Лорд Байрон. Поэт. Жил в 19 веке. Давным-давно он написал стихотворение. Оно удивительно подходит к этому городу и выражает чувства, которые должны были бы испытывать марсиане, если только здесь осталось кому чувствовать. Такие стихи мог бы написать последний марсианский поэт. И что же это за стихотворение? Не бродить уж нам ночами, хоть душа любви полна, и по-прежнему лучами серебрит простор луна. Меч сотрет железо ножен, и душа источит грудь. Вечный пламень невозможен, сердцу нужно отдохнуть. Пусть влюбленными лучами месяц тянется к земле, не бродить уж нам ночами в серебристой лунной мгле. Каждый из космонавтов получил от капитана задание, и они разошлись в разные стороны. Вечером они снова собрались вместе. Все, кроме Спендера. Капитан ждал до 4 утра, а потом отдал приказ двигаться к ракете. Прошла целая неделя, а Спендер не появлялся. Капитан разослал на поиски его несколько отрядов, но они вернулись и доложили, что не понимают, куда он мог деться. Ничего, надоест шляться, сам придет. И вообще он нытик и брюзга, ушел и черт с ним. Капитан промолчал, но записал все в корабельный журнал. На следующее утро Бикс сидел на краю канала, подставив лицо солнечным лучам и болтая ногами в прохладной воде. Вдоль канала шел человек. Его тень упала на Бикса. Где проклят? Спендер, где ты шлялся? Тебя обыскались. Хочешь пива? Я последний марсианин. Ты с ума сошел, Спендер? Повторяю, я последний марсианин. И я убью тебя. Брось. Убери револьвер. Что за глупые шутки, Спендер? Встань. Умри как мужчина. Ради бога, убери пистолет. В тот день у ракеты оставалось 4 космонавтов. Остальные ушли в город. Когда Спендер подошел к ракете, они уписывали только что приготовленный завтрак под навесом, который поставил Кок. А вот и наш одинокий волк идет. Давненько не виделись, Спендер. Мне надо было кое-что выяснить. Что вы скажете, если я вам сообщу, что видел здесь по соседству марсианина? Марсианина? Где? Это не важно. Как бы вы себя чувствовали на месте марсиан, если бы в вашу страну явились люди и стали бы все громить? Я-то знаю, что бы я чувствовал. В моих жилах есть кровь племени чероков. Мой дед немало мне порассказал из истории Оклахомы. Так что, если тут остались марсиане, я их понимаю. Я встретил его в одном из мертвых поселений. Не знаю, что он там делал. Эту неделю я прожил в маленьком городке. Пытался разобрать древние письмена. Изучал их старинное искусство. И вот однажды увидел марсианина. Ну? Он только на миг появился и тут же пропал. Потом 2 дня не показывался. Я сидел над письменами, когда он снова пришел. И так несколько раз. С каждым разом все ближе и ближе. В тот день, когда я, наконец, освоил марсианский язык... Так быстро? Это удивительно просто. Очень помогают пиктограммы. Ну, а дальше что? Так вот, день. Марсианин появился передо мной и сказал: «Дайте мне ваши башмаки». Я отдал ему башмаки, а он говорит: «Дайте мне ваше обмундирование и все, что на вас надето». Я все отдал. Он опять: «Дайте пистолет». Подаю пистолет. Тогда он говорит: «А теперь пойдемте со мной и смотрите, что будет». И марсианин пошел в лагерь. И вот он здесь. Что за чушь? Я не вижу здесь никакого марсианина. Очень жаль. Спендер, ты... Что ты наделал? Ты убил ее. Так надо, Чероки. Послушай меня. Ты можешь пойти со мной. Ты убил их? Повторяю, я принимаю тебя в свою компанию. Ты их убил. Они это заслужили. Ты сошел с ума. Возможно. Но ты можешь пойти со мной. Пойти с тобой... Зачем? Уходи! Убирайся прочь! Я-то думал, хоть ты меня поймешь. Убирайся, а не то я убью тебя! Нет, ты даже не успеешь вытащить пистолет. Ты подлец, Спендер. Ты... Преследование, которое вскоре организовал капитан Уайлдер, началось по всем правилам. Спендер знал, что его постараются взять в кольцо, и шел в горы все выше и выше. На одном из склонов были разбросаны виллы марсиан. Спендер позволил себе окунуться в бассейне одной из них. Но когда он покидал виллу, раздались выстрелы, и в 5 шагах позади него взорвался осколками кирпич. 10 выстрелов прогремели один за другим. Он методично отстреливался. И тут вдруг капитан выпрямился во весь рост, держа белый платок в поднятой руке. Он что-то сказал своим людям и, отложив винтовку в сторону, пошел по склону. Спендер немного выждал, потом и он поднялся с пистолетом наготове. сигарету. Спасибо. Жарко. Очень. Как вы тут? Хорошо устроились? Отлично. И сколько думаете продержаться? Столько, сколько нужно, чтобы уложить всех вас. Но вы могли сделать это раньше, когда мы возвращались к ракете, еще не знали о тех четверых. Знаю. Духу не хватило. Я понял, что они просто глупцы, и я зря поднял на них руку. И уже не мог заставить себя продолжать. Вот и ушел сюда, чтобы разозлиться и восстановить нужное настроение. Восстановили? Не совсем, но вполне достаточно. Почему вы так поступили? Потому что нам можно только мечтать обо всем том, что я увидел у марсиан. Они остановились там, где нам надо было остановиться 100 лет назад. Я походил по их городам, узнал этот народ и был бы счастлив назвать их своими предками. Да. Да. Там у них чудесный город. Не только в этом дело. Конечно, их города хороши. Марсиане сумели слить искусство со своим бытом. У нас искусство всегда особая статья. В комнате чудаковатого сына наверху. Остальные принимают его, так сказать, воскресными дозами. Кое-что в смеси с религией. У марсиан есть все. И искусство, и религия, и другое. Думаете, они дознались, что к чему? Уверен.